Федорович брал в руки голову покойницы, шевелил, качал из стороны в сторону, поднимал веки. Мертвые глаза Марии смотрели внимательно и жутко. Присутствующие не выдерживали. Сергея Федоровича брали под руки и выводили из избы. Он вырывался, снова вбегал в избу, падал лицом на грудь мертвой дочери и начинал: «Ой, да не проснешься ты теперь и не пробудешься! Да кровинушка ты моя горькая! Да изорвали-то они все твое тело белое! Да надругались-то они над тобой, напоганились!» Его силой оттаскивали от гроба, и он терял сознание. Любавиных никого у гроба не было. Только на могилку, когда хоронили, пришли Емельян Спиридонович с Михайловной. Стали в сторонке. Сергей Федорович увидел их, пал на колени, сделал земной поклон могиле дочери и взмолился к небу: «Господи, батюшка, Отец Небесный, услышь меня, раба грешного, пошли ты на их, на злодеев, кару. Никогда я тебя не просил, Господи. Шибко уж мне сейчас горько, Господи!» Емельян Спиридонович круто развернулся и пошагал прочь с могилок. Михайловна за ним. Так шли по деревне, один впереди, другая сзади, шагах в трех. Когда подходили к дому, Емельян Спиридонович сказал: «Караулить дом надо ночами. Может, подпалить». Федя Байкалов узнал о смерти Марии через 2 дня, когда ее схоронили уже. Он возвращался из города, ездил за углем и железом и встретил около Баклани дальнего своего родственника, Митшу Байкалова. Тот ехал домой с возом бревен для сарая. «Слыхал новость-то?» — крикнул с воза Митша. «Каку новость?» — Федя придержал коня. «Егорка Любавин бабу свою решил». Федя выронил из рук вожжи. С минуту беспомощно смотрел на Митшу, потом подобрал вожжи, подстегнул коня и опять остановился. «За что?» «А черт его знает, никто толком не может сказать, спуталась, что ли, с кем-то». Федя погнал коня. Дома быстро распряг его, засыпал овса в ясли, вошел в избу. Хавронья белила печку. Увидев мужа, она почему-то испуганно съежилась и, не поздоровавшись, Федя тоже не поздоровался, усердно зашаркала щеткой по шестку. Федя сел к столу, вынул из кармана бутылку водки. «Дай закусить». Хавронья молчком послушно достала из печки жареную картошку, взяла с полки пустой стакан, поставила на стол. Федя налил вровень с краями, выпил. «Егорка, конечно, ушел», — сказал он, не обращаясь к жене. «Нет, дожидаться будет», — буркнула Хавронья. Федя медленно повернул к ней голову. «Я тебя не спрашиваю, а я и не разговариваю с тобой. Нужен ты мне, пьянчуга». «Выйди в один момент из избы», — приказал Федя. «Не доводи до греха». Хавронья вышла. Федя допил водку, долго искал в сундуке среди жененных юбок свою новую синюю рубаху. Надел ее и вышел на улицу. Пошел к Любавиным, к Кондрату. Кондрат собрался куда-то идти. Встретились у ворот. Федя, заложив руки в карманы, стал пред ним. «Здорово, Данилыч!» — первым поздоровался Кондрат. Федя продолжал стоять молча. Руки не вынул из кармана. «Здорово, говорю!» Кондрат протянул руку, беспокойно, настороженно играя глазами. Федя плюнул в протянутую руку и спокойно и выжидательно посмотрел на Кондрата. Рук из карманов так и не вынул. Кондрат натянуто улыбнулся, вытер ладони штаны, оглянулся по сторонам. «Ты чё это?» Федя повернулся и пошел в направлении к могилкам. Не дошел немного, постоял и двинулся обратно. Решил пойти к Кузьме. Кузьмы дома не было. Уехал.